Оба они в прошлом евреи, крестившись, стали ярыми пропагандистами христианского вероучения. Но в глубине души барон завидовал младшему брату, который пошел много дальше его, оставаясь евреем. Кроме того, Йозеф относился к нему, к выкресту, с явной иронией и презрением. И однажды, когда они встретились при Курпфальцском дворе, попросту повернулся к нему спиной. Стоило им столкнуться на деловой почве, как они без малейшей попытки к соглашению затевали тяжбу, и выкреста мучительно уязвляло пренебрежительно годливое нежелание брата договориться лично, так что даже самые важные вопросы он, рискуя убытками, препоручал разрешать своим агентам. Падение и позор брата глубоко поразили барона, да и на его долю пришлось немало насмешек и нападок. И тем не менее, теперь, когда мать сидела перед ним в растерянности и молила его за того сына, который был ее любимцем и гордостью, он не мог подавить чувство затаенного торжества. «Дождались! Дождались!» — повторил он несколько раз кряду тонким визгливым голосом. «Разве мыслимо подняться так высоко, оставаясь евреем?» «Это ни на что не похоже», — горячился он, размахивая руками. «Этого не должно быть, это противно Божьей воле и человеческим законам». Но Микаэла не слушала его. «Что делать? Что делать?» — причитала она однотонно. Толстяк вскочил, беспокойно забегал по комнате, переложил пачку бумаг с одной стороны стола на другую. «Есть только одно средство», — сказал он наконец. И так как Микаэла с трепетом и надеждой глядел на него, он расхрабрился и безапелляционно заявил: «Он должен креститься». Микаэла задумалась, потом сказала робко: «Он не согласится». И, помолчав немного: «Раби Габриэль не позволит». Сын подхватил насмешливо: «Не позволит. Мне он тоже не позволял. Если бы я его послушался, со мной теперь, наверное, было бы то же, что с Иозефом. Не позволит, не позволит!» — выкрикивал он визгливым голосом, размахивая руками. «Ничего другого я придумать не могу», — сказал он, резко переменив тон и остановившись. Увидев, что мать вся поникла и помертвела, он добавил: «Я все сделаю, что в моих силах, спасу из его состояния, что только можно спасти. Хотя, правду сказать, он этого не заслужил. Я наложу руку на все, что можно сохранить для него в Гейдельберге, Франкфурте и Мангейме. И денег не пожалею, постараюсь добиться чего-нибудь в Штутгарте у правительства, у судей, в тюрьме. Но если Йозеф не захочет креститься, — заключил он, пожимая плечами, — вряд ли удастся отвратить от него беду». Уходя, Микаэла ступала тяжелее, чем по дороге сюда. Между тем в Штутгарте Никлас Пфефле упорно и хладнокровно действовал в пользу своего господина. Крупные суммы текли к разным сановникам и судейским чинам, так как герцог-регент отдал приказ точно установить, какое имущество является бесспорной, законно приобретенной собственностью Зюсса, и это имущество сохранить в неприкосновенности, то секретарь мог распоряжаться большими средствами. Драгоценные камни, вазы, ковры перешли в виде подарков из дома Зюсса к влиятельным членам парламента, к придворным и государственным чинам, которые официально не имели ничего общего с процессом, но тем большее давление могли оказать косвенным путем. А среди еврейства, нарастая, распространяясь, шла молва: «Он спас Рэп и Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя, он протянул руку свою и охранил евреев на берегах Неккара и на берегах Рейна, а ныне объединились сыны Эдома и все богоотступники и напали на него. Слишком велик был он по их разумению, слишком ярким блеском озарял еврейство. И вот они напали на него, как Аман, богатступник, и хотят убить его. Аман – библейский персонаж, любимец и министр персидского царя Артаксеркса и заклятый враг евреев. «Выручайте и спасайте Рэб Иозефа Зюсоппенгеймера, что был добрым евреем и во времена блеска своего простирал руку над всем еврейством, дабы защитить его». И молились, и постились в молельнях, и хлопотали в канцеляриях и кабинетах министров, и собирали деньги, много денег, все больше денег. Огромное количество денег отдавали в руки Рэб Исаака Симона Ландауэра, гоффактора и доброго еврея, который был назначен от раввинов и общин всеми силами, средствами и хитростями защитить впавшего в несчастье Рэб Йозефа Зюсоппенгеймера, спасителя Израиля от великих бед.